Глава 18. Трек к главе «Пацаны не плачут». Амели. Гордей. Я сегодня осознанно пьян. В стену бара летит очередная рюмка, раздается звон стекла, и по имитации дерева расползается темное мокрое пятно. Бармен перестал дергаться, молча выдает нам еще одну бутылку текилы и посуду. Захар и Кит разливают. Младший братишка отбирает у меня мобильник. Конечно, Яся не ответила на мое сообщение. Я все равно должен был ей сказать. «Пей!» – ко мне толкают рюмку с налипшей по бортику солью. «Это сегодня твое лекарство». «Парни, я ни хрена не понимаю, что происходит. У меня такое чувство, что меня посадили в коробку метр на метр без единого окна. Растираю грудь кулаком с содранными костяшками. Кислорода не хватает. Без нее. Опрокидываю в себя рюмку. Текила обжигает горло. На губах остается привкус соли. В башке срабатывают дурацкие ассоциации. Моя девочка так плакала до горечи солеными слезами. Тряхнув головой, все пытаюсь сопоставить свое нынешнее состояние с тем, что было в прошлый раз. Не состыковывается. Да, мы бухие не без причины, но я продолжаю мыслить связно. «Платон, дай трубку», – прошу брата. «Нет у тебя до завтра телефона», – вместо брата отвечает Захар. «Гордый, мы тебя сюда привезли, чтобы ты выжег свои эмоции нахер. Я знаю, что тебе больно. Мне пиздец, как это знакомо, когда кости выкручивает и жилы рвет. Я прошел через все это». «Тебя предали, Шолохов, а в нашем случае все наоборот. И меня воротит от этого. От себя самого, понимаешь? И от того, что я никак не могу сложить все в кучу. Вот объясни мне, зачем я этой блондинистой стерве? Схера ли вдруг большая любовь? Кто снимал это гребаное видео? У кого оно сейчас лежит? И что будет дальше? Меня переедет тачка? Сожгут клуб? Что, мать его?» С одной стороны давит отец, с другой рушится личная жизнь. «Можно было как-то это все по очереди организовать? Сразу по всем фронтам отбиваться довольно сложно». Еще одна неприятная мысль застряла в моей башке, но я ее пока не озвучиваю. Не хочу, чтобы в команде начались разборки. Парни начнут провоцировать друг друга. Обязательно дойдет до драки. И далеко не одной. У нас разгон до сотни за 3 секунды. Все перегрызутся, и команды не станет. Мне надо, чтобы отпустило хоть немного. Чтобы я мог дышать. Квартиру снять. Шмотки из нашей связи забрать. Я там без своей малышки жить не смогу. Мы туда вернемся только вместе. Других вариантов даже не рассматриваю. Шолохов очень прав сейчас. Мне надо дать себе выгореть дотла. И все начать сначала. Пытаться с Ярославой поговорить. Найти хорошего нарколога для консультации. Пусть разложит мне, отчего человек может впасть в такое состояние. Невменяемая секс-машина, которая ни секса, ни себя потом не помнит. Воспоминания, что мелькнули в моей голове, все еще кажутся обрывками чужого сна. Не могли же мне их подкинуть, как занимательный порнофильм. Мне до сих пор странно. Я будто никак не проснусь до конца от той чертовой ночи. Кровь все же сдам. Может, там чего интересного осталось. От всех этих мыслей начинают резветь. Парни разливают текилу, опрокидываю в себя рюмку. «Бля, Калужский, с тобой пить ни хрена не интересно», – ржет Кирилл, который ради меня сегодня отступил от своих новых принципов. «Я гонял, когда бухло не брало», – вспоминает Захар. «Алиса, когда мне про аборт завернула, меня вообще ничего не брало. Не спал, не жрал, не пил. Курил много и все гонки по области выиграл, чтобы крыша не съехала». «Можно зарядить соревнования внутри команды», – предлагает Кир. «И тебя заявить как участника. Отвлечешься, пацанов погоняешь и мозги в порядок приведешь. Агония, друг, хуёвый советчик в решении личных вопросов. Пей», – толкает ко мне вновь наполненную рюмку. «Не хочу больше», – кривлюсь я. Трезво уже. Все, на голову только давит. «Платон?» Улыбнувшись, братишка достает из своего кармана мою трубку. Разблокирует. У него есть доступ. Качает головой. Не ответила. Агония хуёва советчик. Кир, конечно, прав. Как вырваться-то из нее? У меня кусок сердца из груди выдрали, а вторая его часть не справляется. Это как на спортивный байк поставить движок от скутера и ждать от него высоких результатов. Я сейчас даже не мопед. Велик, сука. Кручу педали, захлебываясь от усилий, и все куда-то не туда, в тупик. Я остановиться не могу, потому что больно. Прикончив бутылку, решаем разъезжаться по домам. Парни расплачиваются с барменом, вызывают такси. Стоим на улице, курим. Тут только я и Захар за компанию. Покачиваясь, травимся с ним никотином. Пацаны немного пьяные, у меня просто паршивая слабость. Рассаживаемся по машинам. Я сегодня ночую у Кирилла. Вырубать начинает еще в поездке. Добираемся. Друг толкает в плечо. Открываю глаза, провожу ладонями по лицу и выхожу на свежий воздух. «Нормально», — Кир хлопает меня по плечу. «Хоть частично, но эффект достигнут. Сейчас отключишься. Завтра гореть будет немного меньше. Думать станет легче». «Я понимаю. И благодарен им всем за поддержку». Песня в голове крутится по этому поводу. Пацаны не плачут и никак иначе запивают свою боль и не забирают сдачи. Захар прошел через боль, выжигая ее в бухле и гонках. Кир гонял на байке, как безумный, а потом ударился в спорт, бросил пить и курить. Другая крайность. Я вот тоже пытался бухать сегодня. Не получилось. Завтра буду пробовать гонять. За нас двоих плачет Яся. А я обязан быть сильным ради нее, ради нашего совместного будущего. Продолжаю крутить в голове заевшие. Пацаны не плачут, разве что немного, когда выключают свет и никого нет дома. Попсовая пошлятина, но черт бы ее побрал, попадает прямо туда, где сейчас полыхающая дыра. Кир предлагает разложить кресло, но я забираю у него одеяло и ложусь на пол. Друг пропихивает мне под голову подушку. Закрываю глаза и молю Бога ровных дорог, чтобы сегодня мне снилась моя маленькая, любимая, тепленькая, родная Ярослава.